попросила однажды темные аллеи Бунина и Линда. «Завтра в школу принесу», — пообещал Иван, окрыленный. А придя домой, взял томик и, начиная с первой страницы, проставил под буквами жирные точки, которые, если читать их одну за другой, складывались в слова. Получилось целое письмо. Объяснение в любви заняло почти полкниги. Красный от волнения, он на следующее утро передал томик Бунина Линде. Но прошел день, другой, никакой реакции. Вот и книгу вернула. Вначале подумал, может, она продолжила его игру. Но, перелистав книгу до последней страницы, увидел только свои точки. Иван растерялся, но признаться девушке вслух так и не хватило решимости. А время шло, и отношения между ними становились все доверительнее и теплее. «Странное имя у тебя», — сказал ей как-то Иван, когда они вдвоем возвращались из школы. «Как у собачки». На какое-то мгновение глаза Линды сверкнули огнем, но потом обида угасла, и девушка даже улыбнулась. «Из легенды оно. Хочешь, расскажу?» Иван кивнул. Несколько дней подряд Линда носила и носила тяжелые камни на могилу своего мужа, славного великана Калева, верного защитника древних эстов. Холм рос все выше, и все тяжелее было Линде подниматься на него. А тут еще выпал из передника самый тяжелый камень и покатился вниз. Линда опустилась на колени и заплакала горючими слезами. Из тех слез разлилось озеро Юлимисте, которое и сейчас поет весь Таллин. А на могильном холме Калева вырос замок Томпиа. Вот такая легенда об основании Таллина. Иван улыбнулся и чмокнул ее в висок. «Это еще не все», — подернула она плечиком и продолжила. «И сейчас, недалеко от берега того озера, выступает валун, тот самый, что уронила Линда. И легендарную Линду, в честь которой меня назвали, можно там увидеть. Ей поставлен бронзовый памятник напротив холма». «Это сказки твоей бабушки», — помрачнел Иван. «Они специально тебя так назвали, чтобы увезти потом в Эстонию». «Ну ты чего, Иванушка? Куда же я отсюда? Даже и не думай. Разве позволим кому-нибудь нас разлучить?» Иван поверил этим словам, да и у самой Линды в ту пору не было и крупицы сомнения, что в жизни может произойти что-то против их воли. Закадычным другом Ивана был Сашка Фирсов. Вместе ходили пешком в город, в секцию бокса. И вот однажды, возвращаясь с тренировки, Иван поведал другу о своей любви. «Ты знаешь, — пылко говорил он, — я Линду так люблю, что мне никакая другая девчонка не нужна». И, снизив голос до шепота, добавил: «И жизнь без нее тоже. Школу закончу, женюсь». Сашка остановился. «А мне ведь Линда тоже нравится», — признался он. «Я даже стихи из-за нее начал писать».